wunderschönen guten Morgen. Доброе утро. Schön, dich heute hier zu sehen. Как классно тебя сегодня здесь Lass видеть. Lass uns gemeinsam aufstehen. Давайте вместе встанем. Wir wollen für unseren Herrn singen, Amen. Мы хотим петь для Господа, Amen. Komm, klatsch mit uns. Ja, alles, was Atem hat, preist den Herrn. Preist den Herrn. Ja, alles, was Atem hat, preist den Herrn. Preist den Herrn. Ich preis dich in Täler, ich preis dich auf Höhe. Ich preis, wenn ich glaub und mit Zweifeln mich quäle. Ich preis dich in Schwachheit, wenn ich umringt bin. Mein Lob ist wie Wasser, das Feinde ertrinken. Solange ich atme, hab ich viele Gründe drum. Yeah. воскресли, смерть победил. Ставлю ты к жизни, меня возроди. Ты Бог суверенный, славлю тебя. Правишь вселенной, ты верен всегда. Ставлю воскресли, смерть победил. Ставлю ты к жизни, меня возроди. Пой громче! Слава душа! Достоин Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Danke, Jesus, dass du dein Leben hingabst für uns. Спасибо, Иисус, что ты отдал свою жизнь за нас. Und wir dürfen heute hier stehen an diesem Morgen in Ehrfurcht vor dir. Мы можем стоять здесь перед тобой. Und wir sind hier, um für dich zu singen, um dich zu preisen. Vater im Himmel, wir wollen dich ehren. Мы хотим прославить тебя сегодня, Отец Небесный. Wir heben hier unsere Hände zu dir, weil wir dich lieben, weil wir uns nach dir sehnen, Herr. Мы поднимаем наши руки, потому что мы любим тебя, жаждем тебя. Du bist hier willkommen. Ты здесь. Komm, tue, was du tun willst, Heiliger Geist. Действуй, где ты хочешь, действуй, Дух Святой. Sing now. Давайте поднимем наш голос. du bist, ändert sich die Atmosphäre. Heiliger Geist, wo du bist, dort können Wunder geschehen. Und du bist hier in diesem Ort. Du siehst jedes Herz. Komm, gebe das, nach was sich dieses Herz sehnt. Durch dich sind wir hier. Атмосферу нас, ибо Дух Господень здесь сейчас, и нам не нужно много фраз, когда Дух Господень здесь сейчас, меняешь атмосферу в нас, ибо Дух Господень здесь сейчас, и нам не нужно много фраз, когда Дух Господень здесь сейчас. До избытка и наше сердце любовь, твою любовь. Мы стоим пред тобой, окруженные вновь твоей любовью. До избытка и злей наше сердце свой голос перед ним. Сойди на нас, тебя так жаждет, и царствие твое сейчас мы утверждаем. О, Дух Святой, сойди тебе, Бог, поем тебе, наш Царь. Любовь, что бесконечна, наполняет нас. Пой с нами. Поем хвалу тебе, Бог, поем тебе, наш Царь. Любовь, что бесконечна, наполняет нас. Поем хвалу тебе, Бог, поем тебе, наш Царь. Любовь, что бесконечна, наполняет нас. Поем хвалу тебе, Бог, поем тебе, наш Царь. Любовь, что бесконечна, наполняет нас. Поем хвалу тебе, Бог, поем тебе, наш Царь. Любовь, что бесконечна, наполняет нас. Поем хвалу тебе, Бог, поем тебе, наш Царь. Любовь, что бесконечна, наполняет нас. Halleluja. Wir singen dir alle Ehre, Herr. Мы воздаем тебе всю хвалу, Господь. Wir singen für dich allein, unseren König. И мы поем только для тебя, наш Царь. Deine unendliche Liebe. Твоя безграничная любовь. Sie erfüllt uns. Наполняет нас. Sie erfüllt uns immer wieder aufs Neue. Она каждый день наполняет нас вновь. О, wir lieben dich, König. Мы любим тебя, наш Царь. Wir lieben dich, König. Мы любим тебя, наш Царь. Danke für deine Gegenwart hier. Спасибо за твое присутствие здесь. О, Ich begrüße euch, ihr Lieben. Представьте, насколько мы с вами благословенны. Stell dich vor, wie gesegnet wir eigentlich sind. Мы с вами сегодня здесь собрались утром и можем. Wir sind hier versammelt an diesem Morgen. И можем поклониться Господу, Господь. Und können den Herrn anbeten. Мы можем наполниться Духом Святым. Wir können uns mit dem Heiligen Geist erfüllen. Прийти в атмосферу Божию, Отец. In Gottes Atmosphäre eintauchen. Оторваться от тех забот, которые были на протяжении недели. Abschalten von den Sorgen die Woche über. Господи, с Тобой мы можем преодолеть всякое. Herr, mit dir können wir alles bewältigen. Церковь, Иисус наш Спаситель. Gemeinde, der Herr ist unser Erretter. Хочу с вами поделиться словом. Ich möchte mit euch ein Wort teilen. Вы знаете, мне кажется, у каждого в жизни есть время проблем. Ich glaube, jeder von uns hat gewisse Zeiten von Problemen im Leben. Вот и в моей семье когда-то было такое время. Und auch in meiner Familie gab es so eine Zeit. Было, наверное, это лет 5-7 назад. Etwa vor 5-7 Jahren. Вы знаете, в одно время, как ни странно, закончились деньги. Und wie es so seltsam ist, endete das Geld. Конечно, мы пытались планировать, правильно тратить. Natürlich haben wir versucht, richtig zu planen, richtige Ausgaben zu tätigen. Но, тем не менее, что-то мы делали неправильно. Aber trotz allem haben wir etwas falsch gemacht. Я был на работе, и у меня был обеденный перерыв. Und ich hatte Mittagspause während meiner Arbeitszeit. Я вышел на улицу прогуляться, пока есть сейчас свободного времени. Und ich ging in dieser Zeit ein wenig spazieren. И я молился Богу, да, у меня был с ним разговор. Und ich hatte ein Gespräch mit Gott. Я говорил, с моей стороны это был больше, наверное, ропот. Und ich glaube, von meiner Seite war es mehr ein Murren. Я не понимал, почему так происходит. Ich habe nicht verstanden, warum dem so geschieht. Я жертвовал в церкви, я приносил десятины, я как бы делал все по слову Богу. Und ich tat nach dem Wort Gottes, ich brachte meinen Zehnten, habe Gaben gegeben. Но тем не менее, почему-то вот трудности пришли. Aber trotz allem kamen die Schwierigkeiten. И вот после какого-то времени молитвы я вернулся обратно в офис. Und nach einer gewissen Zeit kam ich zurück zu meiner Arbeitsstätte. А в это время, помимо моей основной работы, und zu meiner eigentlichen Arbeit, я еще занимался продажами, ну, как на eBay, скажем, разные товары. War ich im Verkauf wie ähnlich wie eBay tätig. Да, и представляете, я вот захожу в офис, проходит буквально 5 минут, и у меня раздается звонок на телефоне. Und ich gehe ins Büro hinein und nach etwa 5 Minuten bekomme ich einen Anruf. И спрашивают, говорят, вы продаете, им там была фототехника. Und ich bekomme die Frage, es ging um eine Fototechnik. И говорят, вот мне нужно определенный товар, срочно, можете отправить сегодня. Und ich bekomme die zu hören, ich brauche dies und jenes, ist es möglich, das heute gleich wegzuschicken? Чтобы вы понимали, это было вот все товары, да, и есть самая дорогая вещь, и это была именно та самая дорогая вещь. Damit ihr versteht, dass unter all diesen Artikeln genau das teuerste gewollt wurde. И мне человек по телефону говорит, мне нужно срочно, я вам сейчас отправлю деньги на карту, а вы мне, пожалуйста, сегодня отправьте в мой город. Und die Person am Telefon sagte mir, das ist sehr, sehr wichtig, ich werde Ihnen sofort das Geld überweisen, schicken Sie es bitte nur heute los. И буквально вот получается в течение часа я получил большую сумму денег. Und quasi innerhalb einer Stunde bekam ich eine große Summe an Geld. И я раскаялся. Und ich tat Buße. Вы представляете, и я, получается, за такой короткий период времени я получил ответ от Бога. Und selbst in einer so kurzen Zeit bekam ich Antwort von Gott. И мне стало очень стыдно. Und es war mir peinlich. Вместо когда у меня пришла трудность, да, я начал роптать, я начал возмущаться. Ich habe mich geschämt, dass ich während einem Problem sofort anfing zu murren. Но несмотря на это, да, Бог буквально очень быстро дал свой ответ. Aber abgesehen davon hat Gott seine Antwort sehr schnell geschickt. Он благословил меня. Er hat mich gesegnet. И я понял, что, знаете, иногда, когда у нас есть наши трудности, мы ждем решения вот и сейчас. Und ich habe verstanden, dass wenn Schwierigkeiten da sind, wir jetzt hier sofort eine Antwort erwarten. Но у Бога есть свое время, есть свое планирование, и Он знает, когда нужно прийти. Aber Gott hat einen Plan und er weiß genau, zu welchem Zeitpunkt er kommen muss. И к дополнению этому я хочу прочитать место из Библии. Und ich möchte dazu eine Bibelstelle lesen. Это Псалом 113. Das ist Psalm 115, с 20 по 26 стих. Die Verse 20 bis 26, die Verse 12 bis 18. Господь нас помнит и благословит. Благословит дом Израилев, благословит дом Ааронов. Благословит всех боящихся Господа, малых и великих. Господь умножит вас более и более, вас и ваших детей. Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю. Небеса принадлежат Господу, а землю Он отдал сынам человеческим. Не мертвые восхваляют Господа и не нисходящие в тишину, а мы прославим Господа отныне и навеки. Аллилуйя! Ich lese es kurz vor. Der Herr wolle an uns gedenken, er wolle segnen. Er wolle das Haus er segne das Haus Israel, er segne das Haus Aaron. Er segne die, den Herrn fürchten, die Kleinen samt den Großen. Der Herr mehre euch, euch und eure Kinder. Gesegnet seid ihr vor dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Die Toten rühmen den Herrn nicht, keiner, der zum Schweigen hinabfährt. Wir aber wollen den Herrn preisen, von nun an bis in Ewigkeit. Halleluja! То есть мы с вами видим, что Господь нас помнит всегда. Наша задача помнить Господа тоже. Und wir können sehen, dass unsere Aufgabe ist, immer an den Herrn zu denken, denn er denkt immer an uns. Он всегда о нас заботится, и мы видим, написано не только о нас, но и о наших семьях, о нашем доме и о наших детях. Und er sorgt sich um uns, und nicht nur um uns, auch um unsere Kinder, um unser Haus. Когда мы соблюдаем Слово Божье, мы знаем, что наше будущее под Божьим контролем, под Божьим руководством. Wenn wir nach dem Willen Gottes leben, unterliegt alles seiner Kontrolle. И в конце, да, написано, что мы восхваляем Господа, и как мы пели последнюю песню, да, что любовь Бога бесконечна, Он нас наполняет любовью, а мы Его прославляем. Und wie wir im letzten Lied gesungen haben, wir ehren den Herrn und er erfüllt uns mit seiner Liebe. Давайте помолимся. Lass uns beten. Господь, Herr, благодарны Тебе за то, что мы знаем Тебя. Wir sind dir dankbar, Отец, мы благодарны за то, что Ты в нашей жизни. Wir sind dir dankbar, dass du in unserem Leben bist. Благодарны, что несмотря ни на какие трудности, ты всегда с нами. Wir sind dir dankbar, dass du egal welches Problem ansteht bei uns bist. Господи, наполни нас своим присутствием. Herr, erfüll uns mit deiner Gegenwart. Своей силой. Mit deiner Kraft. Отец, мы смиряемся пред тобою. Wir demütigen uns vor dir, Vater. Мы полностью доверяем тебе. Wir vertrauen dir vollendet. Мы любим тебя. Wir lieben dich. А мы благодарны за то, что ты меняешь нас, наше мышление, наш разум. Wir sind dir dankbar, dass du uns und unser Denken veränderst. Господи, ты такой великий Бог, мы так благодарны тебе. Du bist ein so großer Gott, und wir sind dir so dankbar. Благодарны тебе за то, что у нас есть возможность собираться вместе и прославлять твое имя. Wir danken dir, dass wir uns versammeln dürfen, dich preisen dürfen. Когда мы можем меняться в твоем присутствии. Dass wir uns verändern dürfen in deiner Gegenwart. Когда Дух Святой нас наполняет. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt. Отец, вся слава тебе, наш великий Бог. Vater, dir sei alle Ehre. Аминь. Amen. Всех вас в этом зале, этим чудесным добрым утром. Ich begrüße euch alle an diesem wundervollen Morgen. Мы очень рады видеть тех, кто у нас сегодня в первый раз. Wir freuen uns, jeden zu sehen, der heute das erste Mal da ist. Не забудьте, пожалуйста, после служения подойти к инфостолу. Bitte denkt dran, nach dem Gottesdienst zum Infotisch zu kommen. Вас ожидает небольшой сюрприз. Auf euch wartet eine kleine Überraschung. Добро пожаловать. Herzlich willkommen. И как вы уже заметили, у нас появились новые программки. Und wie ihr schon entdeckt habt, haben wir ein neues Monatsprogramm. На 2 месяца вперед. Zwei Monate im Voraus. Со всеми запланированными служениями, мероприятиями на это время. Mit allen geplanten Gottesdiensten, Veranstaltungen für die Zeit. Конечно, можно взять несколько штучек с собой, они находятся в фойе. Natürlich könnt ihr ein paar davon aus dem Foyer mitnehmen. И использовать как пригласительные в церковь. Und als Einladung in die Gemeinde nutzen. А сейчас мы хотели бы посмотреть несколько фотографий. Jetzt wollen wir einige Fotos sehen. Вчера состоялась молодежная встреча Youth Alive. Gestern fand der Jugendgottesdienst Youth Alive statt. Это всегда чудесное время для молодежи, где они могут вдоволь пообщаться. Das ist eine großartige Zeit für sie Jugend, für die Jugend, wo sie Gemeinschaft haben können. Это было общение в кафе, потом они играли. Erst hatten sie Gemeinschaft im Café, dann gab es Spiele. Игра у них была на знатока Библии. Und es ging um biblisches Wissen. Они, конечно же, горячо прославляли Господа. Natürlich haben sie den Herrn gepreist. И слышали слово. Und hörten ein Wort. Слово о том, что каждый молодой человек ein Wort, das jeder junge Mensch призван не только получить благословение, nicht nur dazu berufen, ist, Segen zu но empfangen, быть благословением, sondern auch Segen поэтому zu sein. Тема называлась «Стань чудом для das кого-то», wegen war das Thema, sei ein Wunder für jemanden. Ответом на молитву. Eine Antwort auf ein Gebet. Спасибо организаторам молодежного служения. Vielen Dank an alle, die das organisiert haben. И в субботу, 11 мая, вновь состоится мероприятие для пап и детей. Am Samstag, den 11. Mai, findet eine Veranstaltung für Väter und Kinder statt. На этот раз папа отправится в настоящее приключение. Diesmal tauchen sie in ein echtes Abenteuer ein. Их ожидает игра в мини-гольф. Es erwartet sie das Spielen von Minigolf. Где с помощью 3D-очков, wo sie mit Hilfe von einer 3D-Brille, они смогут погрузиться в мир трехмерных красок и пейзажей. Sie in eine besondere Welt der Farben und Muster tauchen können. Очень интересное мероприятие. Sehr, sehr interessant. Регистрация обязательно на инфостоле. Und die Anmeldung ist unbedingt erforderlich am Infotisch. А в эту среду приглашаю тебя на 19 часов на вечер хвалы и поклонения. Und diesen Mittwoch lade ich dich ein um 19 Uhr zum Celebration Abend. Дай исполнить Богу тебя духом своим. Lass dich von Gott mit seinem Geist erfüllen. Во время поклонения Богу он наполняет нас. In der Zeit der Anbetung erfüllt er uns. Поднимает нас над всякими проблемами и обстоятельствами нашей жизни. Erhebt uns über jegliche Umstände unseres Lebens. И помогает все пройти. Und hilft uns alles durchzugehen. В пятницу в 16:30 состоится встреча для подростковой молодежной группы. Am Freitag um 16:30 findet der Dienst statt. Малой группы, прошу прощения. И в 17 часов в церкви встретятся Royal Rangers. Und um 17 Uhr treffen sich die Royal Rangers. И вечером в 19 часов мы собираемся на дому малыми группами. Und um 19 Uhr treffen wir uns in unseren Kleingruppen, чтобы просто пообщаться, um Gemeinschaft zu поразмышлять haben, над Словом Божьим, über das Wort Gottes и помолиться за нужды друг друга. Und für die Anliegen, zu beten. А сейчас давайте дружно поприветствуем нашего пастора на эту сцену, мы уже соскучились. Lass uns jetzt unseren Pastor auf die Bühne bitten. Аллилуйя! Слава Господу! Ehre sei dem Herrn! Иисус! Иисус! Еще, Иисус! Weiter, Jesus! Давайте встанем. Lass uns aufstehen. Давайте встанем. Lass Нам нужно еще чуть-чуть помолиться. Я так хочу поблагодарить Господа. Ich möchte Gott so sehr danken. Еще. Noch будем благодарить mehr. Его. Wollen wir ihm danken? Давай, поаплодируем. Иисус, спасибо. Jesus, danke. Господь драгоценный, мы так благодарны Тебе, Herr, so dankbar, что Ты возлюбил нас, что мы наполняемся Тобою каждый час, Stunde, в Твое присутствие. Так дорого, Господь, оно so нам kostbar. Сегодня. Мы благодарим Тебя за дом Твой, für dein Haus, друг за друга. Füreinander. Спасибо Тебе, что даешь нам сегодня причастие. Danke, dass du uns das Abendmahl Твое heute тело, gegeben hast. Твою кровь. Dein Leib, dein Blut. И нам нужна Твоя пища, Господь. Und wir brauchen deine Nahrung для нашего духа. Für unseren Geist. Не только для души. Nicht nur für die Seele. Не только для тела. Nicht nur für den Leib. Но для духа. Sondern für den Geist. Спасибо, что Ты дал нам это. Danke, dass du uns das gegeben Духовную hast. Пищу. Geistliche Nahrung. Духовное питье. Geistliches Getränk. Jesus Christus, ты хлеб жизни. Jesus Christus, du bist das, der Leib des Lebens. Ты мой хлеб, du bist mein Brot. И никто не заберет у меня мой хлеб. Und keiner wird mir mein Brot wegnehmen. Halleluja. Halleluja. Я буду питаться тобою, Господь. Ich werde mich von dir nähren. Я буду кушать тебя. Ich werde dich essen. Ты мой вкусный хлеб, du Иисус. Bist mein leckeres Brot, хлеб Jesus. Жизни. Brot des Lebens. Halleluja. Halleluja. Я буду сильным в тебе. Ich werde stark in dir sein, потому что я кушаю хлеб жизни, weil ich das Brot des Lebens esse. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr, за эту честь знать für diese тебя, Ehre, dich zu kennen, за эту честь иметь Слово Твое, für die Ehre, dein Wort zu haben, за откровения Твои, Господь, für deine Offenbarungen, что Herr, ты внутри нас, dass du in uns bist, Царствие Твое, dein Reich, внутри нас in есть, uns, Herr, в Духе нашем, in Halleluja. Unserem Geist. Спасибо, Дух Святой. Danke, Heiliger Geist. Ты приходишь с откровениями к нам. Du kommst mit Offenbarungen zu uns. Когда мы направляем свой разум к тебе. Wenn wir unseren Verstand auf dich ausrichten. Скажи со мной, Господь. Sag mit mir, Herr. Я направляю свой разум. Ich richte meinen Verstand. В твое слово. In dein Wort aus. Я покоряю свои чувства. Und ich unterdrücke jetzt meine Gefühle. Нет, покоряю. Ich unterordne meine Gefühle unter dein Wort. Ich unterordne meinen Verstand genau jetzt. Ich fange an, ihn zu lenken unter dein Wort. Ich danke dir, dass meine Seele unter deinem Wort steht. Mein Geist steht unter deinem Wort. Тебе, Danke dir, Heiliger Geist, меня, dass du mich lehren wirst, dass du ein Geist der Wahrheit bist. Im Namen Jesu Christi habe ich gebetet. Скажи, Sag mit mir Amen. Можешь приобнять своего соседа слева справа, чуть-чуть приобнять его. Kannst deinen Nachbarn ein bisschen drücken. Drücken. Halleluja. Скажи, рад, что ты здесь. Sag, ich bin froh, dass du da bist. Halleluja. Господь с нами. Der Herr ist mit uns. Amen. Как хорошо быть в доме Божьем. Und es ist so toll, im Haus des Herrn zu sein. Мы привезли вам приветы из Бразилии. Wir haben euch Grüße aus Brasilien mitgebracht. Вот, привезли также чуть-чуть солнышко. Haben euch auch ein bisschen Sonne mitgebracht. Немножко, чуть-чуть. Nur ein bisschen. Сегодня помолились, будет больше. Wir haben heute gebetet und es wird mehr kommen. Видишь, пастор приехал, лето приехало. Schau mal, der Pastor kommt und der Sommer ist mit am Start. Без нас лето не хотело наступать. Ohne uns wollte der Sommer nicht anfangen. Ну вот, так в Бразилии мы пожарились, поджарились. In Brasilien haben wir uns ein bisschen braten lassen. Наполнились Духом Святым. Haben uns mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen. Пообнимались с внучкой нашей. Haben unsere Enkelin drücken können. Спасибо всем, кто молился за нас. Danke an alle, die für uns gebetet haben. Florence со своей семьей скоро прилетят уже. Florence wird mit ihrer Familie bald ankommen. Уже скоро. Schon ganz bald. Они живы, здоровы. Ihnen geht es gut. Внучка растет. Die Enkelin wächst. Будет красавицей. Und wird sehr hübsch sein. Мелия. Мелия. Скажи, Мелия. Sag Мелия. А что это означает, я не знаю. Was es bedeutet, keine Ahnung. Что это означает, ну, не важно. Aber es hat sich eine Bedeutung. Спросите у Флоренс, да. Frag Флоренс selber. Хорошо быть дома. Es ist toll, zu Hause zu sein. Хорошо есть опять черный хлеб. Es ist toll, wenn man wieder Schwarzbrot hat. Знаешь, я удивился, но во всем мире очень мало нормального хлеба. Ich bin wirklich erstaunt, dass es auf der Welt so wenig normales Brot gibt. Да, вот в Германии есть настоящий хлеб. In Deutschland gibt es wahres Brot. Где я бы не был. Egal, wo ich bis jetzt Везде war. Проблема с нормальным хлебом. Überall gibt es das Problem mit echtem Brot. В Северной Америке его практически не знают. Südamerikaner kennen es В Южной Америке gar nicht. Его практически не знают. Man kennt ihn fast nirgends. Но вот у нас есть. Aber wir haben es. Так что пользуйся, не ешь никакой вот этот вот пустой хлеб. Deswegen nutze es, ess nicht irgendein leeres Brot. Знаешь, есть такой тост-брот у нас по-немецки. Бля. Es gibt so Toastbrot in Deutschland. Вата. Das ist Watte. Не кушай вату. Und ist keine Watte. Кушай хлеб. Ist Brot. А я бы хотел сегодня проповедовать про хлеб, но не буду. Ich würde gerne über Brot heute sprechen, aber das mache ich nicht. В следующий раз. Иисус есть хлеб. Nächstes Mal. Jesus ist das Brot. Amen. Amen. Как классно быть в Доме Божьем, опять совершать молитвенные прогулки. Es ist so toll, im Haus des Herrn zu sein, wieder Gebetsspaziergänge zu Делать führen. Делать любимое дело. Das ja, geliebte Werk zu tun. Amen. Amen. Наша серия «Внутренний человек» называется. Und unsere Predigtserie heißt «Der innere Mensch». Есть несколько очень сильных откровений. Und es gibt einige sehr starke Offenbarungen. Но об этом тоже, наверное, в следующие разы. Aber ich denke auch, dass wir erst die nächsten Male darüber sprechen Господь werden. Как Господь позволит, сколько будет времени. Wie der Herr es zulässt, wie viel Zeit wir haben werden. Но сегодня у нас причастие. Heute feiern wir das Abendmahl. Я хотел бы читать из Откровения, 2 глава, 9 стих. Und ich würde gerne aus Offenbarung, Kapitel 2, Vers 9 lesen. Это такое очень практическое послание. Das ist so eine ganz praktische Anweisung. Иисус дает здесь фидбэк одной церкви. Und Jesus gibt hier ein Feedback an eine Gemeinde. Фидбэк – это обратная связь. Und Feedback ist wie so eine Rückkopplung. И вот обратная связь с небес очень важна. Und eine Rückkopplung vom Himmel ist sehr wichtig. Когда мы молимся туда, wenn wir dahin beten, это классно. Das ist klasse. Но тебе нужно получать фидбэк с небес. Aber du brauchst auch ein Feedback vom Himmel zurück. Ну и вообще, когда ты что-то делаешь, тебе важно получать фидбэк. Und überhaupt, wenn du etwas tust, ist es wichtig, dass du Feedback bekommst. Без фидбэка никто не может развиваться. Ohne Feedback kann keiner wachsen. Никогда. Niemals. Поэтому радуйся, если тебе дают фидбэк. Deswegen freue dich, wenn du Feedback bekommst. Ищи его. Suche es. И вот сегодня давай поищем фидбэк от Бога. Und lass uns heute das Feedback von Gott suchen. От Господа для тебя. Vom Herrn, für dich. Потому что ты много говоришь туда. Denn du sagst sehr viel in diese Richtung. Тебе нужно получить оттуда. Aber du musst auch von dort bekommen. Потому что оттуда то, что приходит, оно изменяет твою жизнь. Denn das, was von dort kommt, verändert dein Leben. Okay? И вот Иисус решил сделать фидбэк. Und Jesus entschied sich, hier ein Feedback zu geben. Семи церквям. An sieben Gemeinden. В Малой Азии. Малая Азия, это возле Турции. Ist in der Nähe von der Türkei. Красивое место, я там был. Ein schöner Ort, ich war dort. Мы ездили по этим семи городам. Wir waren in diesen sieben Städten. Эй, это классное место, красивое. Es ist ein toller Ort. Каппадокия, я всем советую туда слетать как-нибудь. Ja, Каппадокия. Ja. Ага. И вот одна из церквей, Иисус говорит ей. Und an eine der Gemeinden spricht Jesus. Знаю твои дела и скорбь и нищету. И в кавычках, впрочем, ты богат. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Давай разберем. Знаю твои дела. Ich kenne deine Werke. Это первое, что Иисус говорит. Das ist das Erste, was Jesus sagt. Вот представь себе, Бог встречается с тобою. Stell dir vor, Jesus trifft auf dich. Например, во сне. Zum Beispiel im Traum. И говорит тебе. Und sagt zu dir. Знаю твои дела. Ich kenne deine Werke. Какое у тебя ощущение при этом? Was empfindest du dabei? Бог говорит тебе, я знаю твои дела. Gott sagt zu dir, ich kenne deine Werke. Тебе уютно или неуютно? Geht's dir dabei gut oder nicht? Если неуютно, wenn nicht, значит, рыльце в пушку, dann как говорят. Muss man was verändern. А он знает твои дела. Er kennt aber deine Werke. Даже если он тебе об этом не сказал лично, auch wenn er dir das nicht persönlich gesagt он hat, их точно знает. Er kennt sie in jedem Fall. Знаю твои дела. Ich kenne deine Werke. И эту фразу он повторяет каждой из семи церквей. Und diese Phrase sagt er zu allen sieben Gemeinden. И хорошие церкви. Den guten Gemeinden. И не очень хорошие церкви. Und den nicht so guten Gemeinden. Знаешь, есть не очень хорошие церкви. Es gibt nicht so gute Gemeinden. Библия говорит об этом. Die Bibel spricht darüber. А, okay. Тоже надо знать. Das muss man auch wissen. И у одной церкви были хорошие дела. Und die eine Gemeinde hatte gute Werke. И она, когда слышала, знаю твои дела. Und als sie hörte, ich kenne deine Werke. Для нее это звучало как утешение. Dann war das für sie wie Trost. А когда церковь делала нехорошие дела, wenn die Gemeinde aber nicht so tolle Dinge tat, и люди в церкви делали нехорошие дела, und die Menschen der Gemeinde taten nicht so gute тогда Dinge, это слово звучало как угроза. Dann klang dieses Wort als Bedrohung. Как для тебя звучит сегодня фраза «Знаю твои дела»? Wie klingt diese Phrase «Ich kenne deine Werke» heute für dich? Если она звучит как угроза, wenn es wie eine Bedrohung klingt, надо что-то срочно менять. Dann muss man schnell was ändern. Если она звучит как утешение, wenn es wie Trost klingt, радуйся, dann freue dich. Amen. Amen. Знаю твои дела. Ich kenne deine Werke. Господь именно с этой фразы начинает. Und mit dieser Phrase startet der Herr. О чем это нам говорит? Was sagt uns das? Каждой церкви он говорит сперва, знаю твои дела. Er spricht zu jeder Gemeinde als erstes, ich kenne deine Werke. Это значит, что Иисусу важны наши дела. Das bedeutet, dass unsere Werke Jesus wichtig Amen. Sind. Amen. Это важно знать. Das ist wichtig zu wissen. Потому что есть много модерных проповедников, немного, но есть модерные проповедники, которые говорят, дела для Господа не важны. Denn es gibt auch moderne Prediger, die sagen, die Werke interessieren den Herrn nicht. Нет, ничего не нужно делать. Man muss nichts tun. Они говорят, благодать. Sie sagen, Gnade. И все. Das war's. И такие с платочком такие пляшут. Благодать, благодать. Dann tanzen sie mit ihrem Tuch. Gnade. Но Иисусу нравятся дела. Aber Jesus erfreut sich an Werken. Нет, я за благодать. Ich bin für Gnade. Двумя руками. Mit zwei Händen. Я обожаю благодать. Ich liebe die Gnade. Мне Бог столько благодати давал в жизни. Und Gott hat mir so viel Gnade im Leben erwiesen. И столько дает благодати. Und er gibt mir immer noch И so viel Gnade. И каждому из нас, я думаю, нравится благодать. Und ich denke, jeder von uns genießt die Gnade. И, конечно, мы знаем, что мы спасены через веру. Und natürlich wissen wir, dass wir durch den Glauben errettet sind. Нет дел, чтобы никто не хвалился. Nicht von den Taten, damit sich keiner rühmen kann. Мне нравится благодать. Mir gefällt die Gnade. Кому не нравится здесь Wem благодать? Gefällt die Gnade nicht? Всем нравится благодать. Allen gefällt sie. И Богу нравится благодать. Und auch Gott gefällt die Gnade. Он любит миловать. Er liebt es, гнедить zu sein. Ай-яй-яй, какой Господь! Wie groß ist der Herr. Он любит прощать. Er liebt es zu vergeben. Он любит дарить. Er liebt es zu schenken. Ему это нравится. Das gefällt ihm. Вот это царский характер Бога. Das ist so ein königlicher Charakter Gottes. Halleluja. Halleluja. Но Богу нравятся дела. Aber Gott gefallen auch Taten. Прикинь, Бог сам любит делать. Stell dir vor, Gott selbst liebt es zu tun. Ему нравятся его дела. Und ihm gefallen auch seine Taten. Помнишь, когда он сотворил за шесть дней эту землю и все, что на ней. Erinnerst du dich, dass er innerhalb von sechs Tagen die Welt und alles auf ihr geschaffen hat? Что он сказал? Was hat er gesagt? Мне не нравится. Es gefällt mir nicht. Что он сказал? Was hat er gesagt? Ты не соседа слушай, сам говори. Sag es selber, nicht dein Nachbar. Весьма хорошо. Es ist gut. Скажи, весьма. Sag, es ist gut. Вот Господь сам себе сделал комплимент. Der Herr hat sich selbst ein Kompliment gemacht. Говорит, я молодец. Sagt, ich bin toll. Весьма хорошо es все сделал. Es ist gut gemacht. Знаешь, иногда нужно делать самому себе комплимент. Wisst ihr, manchmal müssen wir uns selber Komplimente machen. Нужно. Sollten wir machen. Но только когда ты как Бог сделал, okay? Aber nur, wenn du so wie Gott качественно hast. Сделал. Also qualitativ geschaffen. Потом ты можешь сказать, кто молодец? Dann kannst du sagen, wer ist toll? Я молодец. Ich bin toll. Amen. Тогда ты можешь это сказать. dann kannst du das auch sagen. Но Иисусу тоже нравились его дела. Aber auch Jesus gefielen seine Taten, seine Werke. Он говорит, я творю дела. Er sagt, ich tue Taten. Я делаю дела. Ich tue Dinge. То есть его жизнь была полна дел. Sein Leben war voll mit Werken. Но жизнь большинства людей, она состоит из суеты. Aber die, das Leben der meisten Menschen besteht aus Hektik. Тоже из дел, да, из дел. Но эти дела сплошная суета. Auch aus Dingen und Werken, aber sie sind in Hektik. Даже если человек бы прожил 100 лет, und selbst wenn ein Mensch 100 Jahre gelebt это hat, было бы 100 лет суеты, wären es 100 Jahre an Hektik. А Иисус прожил всего лишь 33 с чем-то. Jesus lebte allerdings nur 33 Jahre und etwas mehr. Из них было 3,5 года активного служения. Und davon waren 3,5 Jahre aktiver Dienst. Всего лишь. Nur diese kurze Zeit. Всего лишь. Nur diese kurze Zeit. Такое короткое время. So eine kurze Zeit. Но оно изменило. Aber es veränderte весь мир. Die ganze Welt. Прикинь? Stell dir vor. А почему за такое короткое время можно так много сделать? Wieso kann man in einer so kurzen Zeit so viel schaffen? Почему так мало времени и такой мощный результат? Warum so eine kurze Zeit, aber ein so großes Resultat? Послушай, потому что у Иисуса была стратегия. Weil Jesus eine Strategie hatte. Скажи слово стратегия. Sag das Wort Strategie. Его жизнь была подчинена стратегии. Sein Leben war einer Strategie unterordnet. Его все дела были на одной важной линии. Alle seine Werke waren auf einer wichtigen Linie. Все его мысли были на этой одной линии. Alle seine Gedanken waren auf dieser einen Linie. Его чувства были подчинены одной стратегии. Alle seine Gefühle waren einer Strategie unterordnet. Его планы были подчинены одной стратегии. Seine Pläne waren einer Strategie unterordnet. Все, что он делал, соответствовало этой линии. Alles, was er tat, entsprach dieser einen Linie. Его поведение подчинялось одной линии. Sein Benehmen entsprach einer Linie. Это называется стратегия. Das nennt sich Strategie. Вся жизнь Иисуса, не только когда он был в активном служении, была подчинена этой линии. Das ganze Leben Jesu, nicht diese Zeit des Dienstes, war unterordnet dieser Linie. Но уже с детства. Schon von Kindheit auf. И это он показал в 12 лет, когда он зашел в храм. Das zeigte er mit 12 Jahren, als er in den Tempel ging. Он уже знал. Da wusste er bereits свое главное дело seinen Dienst на этой земле. Auf dieser Erde. И он об этом говорит там. Und er spricht dort darüber. В этом храме. In diesem Tempel. Прикинь, 12 лет, парень. Vor 12 Jahren, ein junger Mann. Пацан. Ein Junge. Подросток. Ein Teenager. Но он уже знает свое главное дело на земле. Aber er kennt seinen Dienst auf der Erde. Okay. И вот Соломон, он однажды сказал, говорит, что детство и юность – это суета. Und selbst Salomo sagte einst, dass die Jugend eine Hektik ist. Детство. Die Kindheit. И юность. Und die Jugend. Суета. Hektik ist. Слово суета. Das Wort Hektik. Гораздо больше, чем просто Hektik. Чем Chaos. Ist viel mehr als einfach nur Hektik und Chaos. Суета в этом оригинале звучит так. Пар. Im Original klingt es nach Rauch. Нет, Dampf. Nach Dampf. То есть, когда Соломон сказал «суета, сует, все суета». Salomo sprach, dass Hektik, alles Hektik, dass alles Hektik ist. Там звучит это так. Пар паров, все пар. Übersetzt klingt es Dampf über Dampf, alles ist Dampf. Alles ist Dampf. Все пар. Все пар. Alles ist Dampf. Жизнь пар. Das Leben ist wie Dampf. Дела пар. Die Taten sind wie Dampf. И вот он говорит, в детстве, в юности у человека суета. Und er sagt, in Kindheit und Jugend hat der Mensch Hektik. Пар, лучше пар. Oder nennen wir es Dampf. И большинство детей и молодежи, действительно, у них в жизни, вот в их возрасте, это суета. Und tatsächlich im Alter von Kindheit oder Jugend ist die meiste Zeit dieser Dampf. Суета в мыслях. Eine Hektik in Gedanken. Суета в чувствах. Hektik in den Gefühlen. Суета в поведении. Im Benehmen. Суета в гормонах. In den Hormonen. Суета в отношениях. In Beziehungen. Суета. Hektik. Пар. Dampf. И он проходит так быстро. Und es verdampft ganz schnell. Но у Иисуса детство и юность не были суетой. Aber bei Jesus war das anders. Seine Kindheit und Jugend war keine Hektik. Не было пара. Es gab keinen Dampf. Все было направлено к одной цели. Alles war auf ein Ziel ausgerichtet. Имело одну линию. Und hatte eine Linie. Halleluja. Halleluja. Как избавить свое детство от пара? Wie kann man seine Kindheit von Dampf befreien? Здесь есть кто 12 лет? Gibt es hier jemanden mit 12 Jahren? Или они все там с подростками? Oder sind die alle mit den Teenagern zusammen? Я вижу, чуть-чуть постарше, может быть. Ich sehe vielleicht ein wenig älter. Так вот, твое детство перестает быть паром. Deine Kindheit hört auf, Dampf zu sein. Послушай сюда, послушай сюда. Hör her. Твое детство перестанет быть паром. Deine Kindheit wird aufhören zu verdampfen. Когда ты узнаешь дело твоей жизни. Wenn du den Dienst deines Lebens erkennst. Дело твоей жизни. Das Werk deines Lebens. Дело твоей жизни. Das Werk deines Lebens. Тогда твое детство перестанет быть паром. Dann wird deine Kindheit aufhören zu verdampfen. До этого у тебя будет пар. Vor dem wirst du diesen Dampf haben. Как избавить свою молодость от пара? Wie kann man seine Jugend von Dampf befreien? Когда ты узнаешь дело твоей жизни. Wenn du das Werk deines Lebens erkennen wirst. Okay? Тогда твоя молодость перестанет быть паром. Dann wird deine Jugend aufhören, einfach nur Без Dampf этого zu sein. Все будет паром. Ohne dem Ganzen wird es einfach verdampfen. И учеба. Die Schulzeit, и выбор профессии, deine Berufswahl, и выбор супруга, deine Partnerwahl, и женитьба, все будет паром. Alles wird einfach verdampfen. Как избавиться от суеты? Wie kann man sich von Hektik befreien? Дорогие, ihr Lieben. Как избавиться от пара? Wie kann man sich von Dampf befreien? Как сделать, чтобы твои дела не проходили как пар? Wie handelt man, dass es sich nicht einfach in Luft auflöst? Как жить так, чтобы жизнь не прошла как пар? Wie kann man so leben, dass das Leben nicht einfach verdampft? Иисус говорит, нет, не Иисус, а Яков. Якобус sagt. Говорит определенной группе людей. Sagt zu einer bestimmten Gruppe an Menschen. Что такое жизнь ваша? Was ist euer Leben? Он говорит, это пар. Er sagt, das ist Dampf. Являющийся на малое время. Welcher für kurze Zeit gegeben ist. А потом исчезающий. Und dann verschwindet er. И остается только такая могила. И памятник на ней в лучшем случае. Und es bleibt nur eine Grube zurück und im besten Fall eine Statue drauf. Перестать быть паром? Wie kann ich aufhören, Dampf zu sein? Hallo. Многие говорят в ответ, надо планировать. Und viele sagen als Antwort, man muss planen. Слушай, Яков говорит к этим людям, которые говорили сами себе, они планировали. Jakobus spricht zu den Menschen, die über sich selber sagten, dass sie planen. Говорили, поедем в конкретный город. Sie sagten, wir fahren in eine bestimmte Stadt. Проживем там один год. Werden dort ein Jahr leben. Будем делать прибыль. Und werden uns dort einsiedeln. То есть это были люди, которые умели планировать. Das waren Menschen, die planen konnten. И тем не менее, Яков говорит, ваша жизнь, ребята, пар. Trotz alledem sagt Jakobus ihnen, euer Leben ist Dampf. Поэтому планы – это тоже пар. Deswegen sind Pläne auch Dampf. Как перестать париться? Wie kann ich aufhören zu dampfen? Яков говорит это к людям, у которых были цели. Jakobus sagt das zu Menschen, die Ziele hatten. Потому что многие говорят, вот, ну, чтобы перестать суетиться, нужно иметь цели. Denn viele sagen, um aufzuhören, hektisch zu sein, brauchst du ein Ziel. Цели. Ein Ziel. Ай, хорошая стратегия, цели иметь. Eine tolle Strategie, ein Ziel zu haben. Но мы только что слышали, у этих ребят были цели. Aber wir hörten gerade, dass diese Leute Ziele hatten. Они говорили, проживем год, получим прибыль. Sie sagten, wir leben ein Jahr, bekommen dann, können uns dann dort einsiedeln. Они умели, они знали, они понимали, что хотели. Sie wussten, was sie wollen. Но Яков говорит им, ваша жизнь пар. Euer Leben ist Dampf. И цели тоже пар. Und auch eure Ziele sind Dampf. Знаешь, Яков сказал это весьма деловым людям. Jakobus sagte das zu vermeintlich klugen Menschen. Никто из нас не назвал бы их суетливыми людьми. Keiner von uns würde diese Menschen als hektisch bezeichnen. Нет, мы бы назвали все это деловые люди. Wir würden sie alle als klug bezeichnen. У них план. Sie haben einen Plan. У них цель. Sie haben ein Ziel. Конкретный город. Eine konkrete Stadt. Конкретные сроки. Konkrete Zeitangaben. Конкретный бизнес. Ein konkretes Business. У них у них мечта о прибыли. Sie haben den Traum, sich anzusiedeln. Ну что ты скажешь, деловой человек. Ist doch ein kluger Mensch, oder? А Яков говорит, твоя жизнь пар. Jakobus sagt, dein Leben ist Dampf. Пар. Dampf. Твои мечты, твои цели, твои планы. Deine Träume, deine Ziele, deine Pläne. Ай-яй-яй. Суета. Hektik. А как же сделать, чтобы жизнь перестала быть паром? Wie kann man es anrichten, dass das Leben kein Dampf mehr ist? Мы говорим друг другу, как дела? Wir sagen zueinander, wie geht's dir? А лучше бы спросить, как суета? Besser zu fragen, na, wie geht's mit der Hektik? Как твоя суета? Wie geht's deiner Hektik? Как твой пар? Wie geht's deinem Dampf? Это было бы честно. Das wäre ehrlich. Потому что дела большинства людей это пар. Denn die Taten der meisten Menschen sind Dampf. Они идут на работу каждый день. Это пар. Sie gehen jeden Tag in die Arbeit. Das ist Dampf. Закупки делают. Это пар. Erledigen Einkäufe. Das ist Dampf. Готовка на кухне. Это пар. Was zubereiten in der Küche. Das ist Dampf. Твои мысли. Это пар. Deine Gedanken sind Dampf. Твои чувства. Это пар. Deine Gefühle sind Dampf. Отношения. Beziehungen. Ну, это не пар. Пар. Auch das ist Dampf. И люди буквально парятся. Und die Menschen verdampfen. Их парят. Sie werden verdampft. И они всех запарили. Und auch sie verdampfen alle. Кругом сплошной пар. Um uns herum nur Dampf. А когда пар, за паром ты ничего не видишь. Hinter Dampf siehst du aber nichts. Ты не видишь жизнь. Du siehst kein Leben. И она пролетает мимо тебя как экспресс. Und es verfliegt an dir wie ein Expresszug. И в конце такой: "О!" Und am Ende bist du erstaunt. Проснулся мужик. Aufgewacht, der Herr. Проснулась женщина. Aufgewacht, die Dame. Экспресс пролетел. Der Express zog vorüber. Пар. Dampf. На малое время. Für kurze Zeit. Исчез. Ist verdampft. И ты уже старая. Und du bist schon alt. А? А где была жизнь? Wo war das Leben? Жизнь была паром. Das Leben war Dampf. Dampf. И потом этот дамп превращается уже не в пар, а в дым. В дым. Und dieser Dampf wird dann zu Rauch. Потому что в аду не пар. Denn in der Hölle gibt es keinen Dampf. А там уже дым. Dort gibt es Rauch. И пар переходит потихоньку в дым. Und der Dampf verwandelt sich langsam in Rauch. После пара следует дым. Nach dem Dampf kommt der Rauch. Как сделать так, чтобы из пара не перейти в дым? Was kann ich tun, damit mein Dampf nicht zu Rauch wird? Чтобы вечность не была в дыму? Damit die Ewigkeit nicht in Rauch sich auflöst. Потому что если жизнь прошла в пару, denn wenn das Leben in Dampf stattfindet, тогда вечность пройдет в дыму, wird die Ewigkeit in Rauch stattfinden. Hallo. Это плохо кончится. Das wird böse enden. Жизнь в суете. Ein Leben in Hektik. Плохо кончится. Wird böse enden. Почему это так важно? Warum ist es so wichtig? Выйти из суеты. Aus der Hektik hinauszugehen. Мы так говорим: "Ну суета, суета, у меня суета, суета, сует". Wir sagen: "Ja, ich habe Hektik". Слушай, это грех. Das ist Sünde. Когда ты живёшь в суете. Wenn du in Hektik lebst. Поэтому Бог говорит: "Я искупил вас". Deswegen sagt Gott: "Ich habe euch erlöst". От суетной жизни. Von diesem hektischen Leben. Переданной вам от отцов. Welches euch durch die Väter gegeben ist. Это из поколения в поколение. Von Generation zu Generation. Передаётся как проклятие. Wird es wie ein Fluch weitergegeben? Суета в мозгах. Die Hektik im Verstand. Суета в чувствах. In den Gefühlen. Суета в поведениях. Im Benehmen. Человек ходит на работу. Der Mensch geht zur Arbeit. И он делает всё, как полагается. Und er macht, wie es gefordert wird. Вот так должно быть. So soll es ja sein. Так же все нормальные люди поступают. So machen es doch alle normalen Menschen. А как же без этого? Wie kann man denn ohne dem? Суета, сует. Die Hektik. Их жизнь это жизнь как белка в колесе. Und das ist ein Leben wie ein Hamster im Hamsterrad. Это не Божья жизнь. Das ist kein Leben nach Gottes Willen. Господь искупил нас. Gott hat uns erlöst от такой жизни, von so einem Leben, от жизни белки в колесе, von diesem Leben eines Hamsters im Hamsterrad. По-немецки это не белка, а хомяк. Im Deutschen ist es der Hamster, im Russischen das Eichhörnchen. Вообще-то хомяки, они прыгают. Я не знаю, почему белка в колесе в русском языке. Also die Hamster rennen ja im Rad. Обычно это хомяки бегают. Такая жизнь, это как жизнь хомяка в колесе. Ein solches Leben entspricht dem Leben eines Hamsters im Rad. Это ни в коем случае не жизнь по прямой линии. Das ist kein Leben nach einer geraden Linie. Которая имеет стратегию. Welches eine Strategie hat. Нет, это вот это движение. Вот это Nein, движение. Das ist diese Bewegung. А, это движение. Diese Bewegung. А еще хуже, это вот такое движение. Und noch schlimmer ist diese Bewegung. Это полет мухи такой. Wie der Flug einer Fliege. Сумасшедшая такая жизнь. Völlig verrücktes Leben. Все время бегает за делами. Дела его догоняют, он от дел убегает. Wenn du immer vor irgendwelchen Taten und Dingen wegläufst. И в мыслях такая же муха. Und genau so eine Fliege in deinen Gedanken hast. И в чувствах такая муха. Und in deinen Gefühlen. И в поведении такая муха. Und auch in deinem Benehmen. Эй, это не жизнь от Бога. Das ist kein Leben von Gott. Это не жизнь вот этой мухи. Das ist nicht das Leben von dieser Fliege. Которую Иисус нам дал. Welches Jesus uns gegeben hat. Он искупил нас. Er hat uns erlöst. От суетной жизни в голове. Von dem hektischen Leben in unserem Kopf. От суетной жизни в чувствах. Dem hektischen Leben in unseren Gefühlen. От суетной жизни в своих гормонах. Dem hektischen Leben in unseren Hormonen. От суетной жизни в твоих делах. Dem hektischen Leben in deinen Taten. И он дал нам одну линию. Und er gab uns eine Linie. Ай-яй-яй! Меня это так радует. Und das erfreut mich so sehr. Знаешь, суета не радует никого. Hektik erfreut niemanden. Суета не способна радовать людей. Hektik ist nicht imstande, die Menschen zu erfreuen. Вот эта белка, она не радуется. Diese Hamster freut sich nicht. Господь поэтому оказал нам невероятную услугу. Und deswegen hat uns Gott einen großen Dienst getan. Когда он сказал, als er sagte, ищите прежде всего Царствие Божие. Sucht vor als erstes nach dem Reich Gottes. А остальное все приложится вам. Und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Боже мой! Mein Gott! Спасибо тебе! Danke dir! Ты избавил меня от поиска этой тупой стратегии. Du hast mich von dieser bescheuerten Suche, von dieser Strategie befreit. От этого мучительного поиска, что главное в жизни. Von diesem mühseligen Suchen, was das Wichtigste im Leben ist. Иисус, ты избавил меня. Jesus, du hast mich befreit. От бессмысленных лет жизни. Von diesen sinnlosen Jahren des Lebens. Детства, von einem sinnlosen Kindheit. Молодости, von einer dummen Jugend. Мухи, von dieser verrückten Fliege. В мозгах, в чувствах, в делах, in meinen Gedanken, Gefühlen, in meinen Иисус, Taten. Jesus, du hast mich befreit. Колесе, von diesem Hamster in diesem Rad. Du gabst mir eine Richtung. Eine Linie. Ищите прежде всего Царствие Божие. Such dann erstes das Reich Gottes. Und alles andere wird hinzugefügt werden. Hey, seid ihr hier oder nicht? Wie kann ich prüfen, ob ich das Reich Gottes suche? Ganz einfach. Man muss nicht groß nachdenken. Сядь, пожалуйста, еще. Сядь. Спасибо, драгоценное. Мы еще не мы еще даже не начали. Ай-яй-яй. Wir haben eigentlich noch nicht mal angefangen. Ай-яй-яй. Ты молодец. Ну, посиди еще чуть-чуть. Du bist super, aber bleib noch ein bisschen sitzen. А где я был вообще? Куда я пришел? Wo war ich? Как проверить? Wie kann ich es prüfen? Да. Как проверить? Смотри, если тебе все остальное прилагается, wenn dir alles andere hinzugefügt wird, тогда ты ищешь Царствие Божие. Dann suchst du nach dem Reich Gottes. А если ты за все остальное сам борешься, wenn du um alles selbst kämpfen musst, если ты сам все время борешься, wenn du selbst immer kämpfst, деньги, деньги, деньги, деньги, Geld, Geld, Geld, здоровье, здоровье, здоровье, здоровье, Gesundheit, Gesundheit, работа, работа, работа, Arbeit, Arbeit, Arbeit, квартира, квартира, квартира, Wohnung, Wohnung, Wohnung, жена, жена, жена, жена, муж, муж, муж, муж, муж, Ehefrau, Ehemann. Hey! Ты ищешь все остальное. Du suchst alles andere. Но только не Царствие Божие. Aber nicht das Reich Gottes. Потому что Бог обещал, если ты ищешь Царствие Божие. Denn Gott hat versprochen, wenn du sein Reich suchst. Все остальное. Kommt alles andere hinzu. Ты убегаешь, оно за тобой бежит. Du rennst weg und es rennt dir hinterher. Ты убегаешь от этого бизнеса, он за тобой бежит. Du rennst vor diesem Business weg und es rennt dir hinterher. А другой ищет бизнес, бизнес, бизнес, бизнес, бизнес. Und der andere sucht und sucht nach diesem Business. Господи, да не нужен мне этот бизнес. Herr, ich brauche dieses Business. Господи, а я тебе даю его. Und der Herr sagt, ich gib's dir. Тебе почти ничего не надо делать, просто бери деньги. Du musst eigentlich gar nichts machen, nimm nur das Geld. Amen. Amen. Это факт. Das ist Fakt. Для тех людей, у которых, которые ищут Царствие Божие. Für die, die das Reich Gottes suchen. Господь! Herr! Да у меня есть уже квартира. Господи, ich habe schon eine Wohnung. Давай вторую, давай. Komm, eine zweite noch. Бери вторую, бери вторую. Nimm die zweite noch. Сдашь кому-нибудь. Kannst dann vermieten. О, Господь, да это же суета. О, oh, Herr, das ist doch so eine Hektik. Ничего, ничего, ничего, пригодится детям. Macht nichts, komm, die Kinder können es brauchen. Господь это делает. Der Herr macht das. Прилагает. Er gibt hinzu. У меня есть одна машина, Господь. Зачем мне вторая? Hey, ich habe doch ein Auto. Wozu ein zweites? Детям пригодится. Die Kinder können es brauchen. Третья машина. Ein drittes Auto. Нет проблем. Kein Problem. Ищите прежде Царствие Божие. Sucht vor allem das Reich Gottes. С женой, кстати, это не работает. Mit einer Ehefrau funktioniert das übrigens nicht. У меня уже есть одна жена. Нет, нет, нет. Ich habe schon eine одна Frau. И будет. Eine bleibt. Ай-яй-яй-яй-яй. Аллилуйя. Все можно подчинить этой стратегии. Es kann sich alles dieser Strategie unterordnen. Понимаешь, когда ищу Царствие Божие, wenn ich das Reich Gottes suche, я все подчиняю этой стратегии. Dann unterordne ich alles dieser Strategie. Как можно подчинить работу, свою обычную работу этой стратегии? Wie kann man seine gewöhnliche Arbeit dieser Strategie unterordnen? Когда ты идешь на работу, чтобы заработать деньги, это суета. Wenn du zur Arbeit gehst, um Geld zu verdienen, ist das Hektik. Das ist Leere. Если человек думает так, я иду на работу, чтобы заработать деньги. Wenn der Mensch denkt, ich gehe zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Это суета. Das ist Hektik. Это мышление раба. Das sind Gedanken eines Sklaven. Мышление царское. Es gibt königliches Denken. Так. Und das sieht so aus. Я иду на работу ради царствия. Ich gehe zur Arbeit aufgrund des Königreiches. Я демонстрирую царствие. Ich demonstriere das Königreich, которое внутри меня, welches in mir ist. Тем людям, которые там на работе. Den Menschen, die mich auf der Arbeit umgeben. Я иду на работу. Ich gehe zur Arbeit, чтобы прокормить свою семью, um meine Familie zu ernähren, которая служит Царствию Божию, welche dem Reich Gottes dient. Я иду на работу. Ich gehe zur Arbeit, чтобы отделить десятину свою. Um meinen Zehnten zur Seite zu legen, für das Reich Gottes. Das ist königliches Denken. Понимаешь, дело не в том, что я делаю конкретно. Es geht nicht darum, was ich konkret tue. А дело в том, как я это делаю, для чего. Es geht darum, wie und für was ich es tue. Точно так же закупки. Genauso Einkäufe. Закупки могут быть стрессом, суетой и хаосом. Einkaufen kann Stress sein und Hektik. А может быть подчинено Царствию Божию. Kann sich aber auch dem Reich Gottes unterordnen. Очень просто. Я не могу просто по времени не могу все разложить сейчас. Ich kann es leider aufgrund der Zeit nicht alles offenlegen. Но когда ты идешь закупаться в магазин. Aber wenn du einkaufen gehst. Ты можешь делать суету. Kannst du Hektik daraus machen. А можешь делать дело Божие. Oder das Werk Gottes. Один и тот же процесс. Es ist der gleiche Prozess. Он может принести тебе стресс. Er kann dir Stress bringen. А может принести oder Freude. Когда ты делаешь суету, wenn du Hektik schaffst, это делает тебе только стресс. Dann macht dir das nur Stress. Но когда ты делаешь дело Божие, aber wenn du Gottes Werk это приносит tust, тебе радость. Bringt dir das Freude. Так я могу делать закупки. So kann ich meine Einkäufe так erledigen. Я могу делать готовку на кухне. So kann ich kochen in der Küche. Всегда. Либо это суета, es ist immer entweder Hektik, либо это дело Божие. Oder das Werk Gottes. И оно подчиняется одной стратегии. Und es unterordnet sich einer Strategie. Это не теория, это практика твоей жизни. Das ist keine Theorie, das ist die Praxis deines Lebens. Иначе бы Библия не сказала, все, что вы делаете, делайте во имя Господа Иисуса Христа. Sonst hätte die Schrift nicht gesagt, alles, was ihr tut, tut im Namen Jesu Christi. Все. Alles. То есть я все могу делать во имя Господа Иисуса ich kann Христа. Alles tun im Namen Jesu Christi. Я все могу подчинить этой главной линии. Und ich kann alles dieser wichtigen Linie unterordnen. Даже свой отпуск. selbst meinen Urlaub. Я подчиняю Царствию Божию. Unterordne ich dem Reich Gottes. И тогда, когда я подчиняю все Царствию Божию, und dann, wenn ich alles dem Reich Gottes unterordne, это перестает быть суетой. Hört es auf, Hektik zu sein. И превращается в дело. Und wird zu einem Werk. С большой буквы. Дело Ein Божие. Werk mit einem großen Anfangsbuchstaben für den Herrn. И вдруг все это начинает меня радовать. Und plötzlich erfreut mich all das. Потому что суета никого не радует. Denn die Hektik erfreut niemanden. А вот дело Aber das Werk превращается в радость. Wird zur Freude. Иисус знал свое дело. Jesus kannte sein Werk, seinen Dienst. И в молитве Отцу он сказал: «Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Und im Gebet an den Vater sagte er: «Ich habe das Werk vollbracht, welches du mir anvertraut hast». Слышишь? Hörst du? Дело. Das Werk. Не дела. Nicht die Taten. Одно дело. Eine Одно Sache. Дело. Eine Sache. Я совершил дело. Ich habe das Werk vollbracht. Какое твое дело? Welches ist dein Werk? Иисус знал свое дело. Jesus kannte sein Werk. На этой земле. Auf dieser Erde. Это было одно дело. Es war ein Werk. Это была одна линия. Es war eine Linie. Одна стратегия. Eine Strategie. Какое твое дело на этой земле? Welches ist dein Werk auf dieser Erde? Это я называю стратегией. Das nennt sich Strategie. И пойми, что Иисус не придумал сам себе это дело. Und begreife, dass Jesus sich dieses Werk nicht ausgedacht hat. Все, что мы сами придумываем себе как дела, all das, was wir uns selbst ausdenken als Taten oder Werke, это суета. Das ist Hektik. Суета. Hektik. Это пар. Das ist Dampf. Чтобы моя жизнь не была суетой. Und damit mein Leben nicht zu Hektik wird. Und Dampf. Мне нужно принять откуда-то свыше. Muss ich von oben empfangen. Получить empfangen. Свое дело. Mein Werk. Иисус говорит, ты поручил мне исполнить дело. Jesus, du, Jesus sagt, du hast mir ein Werk anvertraut. Отец поручил ему. Der Vater vertraute ihm an. И он знал свое дело от отца. Und er kannte sein Werk vom Vater. Ай-яй-яй. И поэтому его жизнь не была паром. Deswegen war sein Leben kein Dampf. Так важно, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь не была суетой, паром. Und es ist so wichtig, wenn du möchtest, dass dein Leben kein Dampf ist. Знать свое дело не от себя. Dann kenne dein Werk nicht von dir selbst. А от Господа. Sondern vom Herrn. И христиан нужно спрашивать не как дела. Und Christen sollte man fragen nicht, wie geht's dir? А как твое дело? Sondern wie läuft dein Werk? И каждый должен понимать, о чем речь. Und jeder sollte verstehen, worum es geht. Как твое дело? Wie läuft dein Werk? Потому что у тебя одно дело. Denn du hast ein Werk. На этой земле. Auf dieser Erde. Именно твое дело. Und eben dein Werk. Превращает твою жизнь не в пар, а в смысл. Verwandelt dein Leben nicht in Dampf, sondern in einen Sinn. Твое дело. Dein Werk. Все наши дела без Божьей направленности это суета. Alle unsere Dinge, die ohne Gott stattfinden, werden zur Hektik. Даже отдых. Selbst Urlaub. Даже прогулки. Selbst Spaziergänge. Суета. Hektik. Все суета. Alles wird zu Hektik. Человек вроде бы был в отпуске, вернулся, он уставший. Der Mensch war vielleicht im Urlaub, kommt zurück, ist aber müde. Потому что его отдых был просто пустотой. Denn dieser Urlaub war einfach leer. Он не имел стратегии. Er hatte keine Strategie. Даже в отпуске мы должны иметь стратегию. Selbst im Urlaub sollten wir eine Strategie haben. Чтобы быть счастливым и наполненным человеку нужна стратегия. Um erfüllt und glücklich sein zu können, brauchen wir eine Strategie. Во всех его делах и даже в отпуске. In all unseren Taten und selbst im Urlaub. И тогда, друзья, это становится радостью. Und dann, meine Freunde, wird es zur Freude. Твоя жизнь, твои дела становятся в радость. Dein Leben, all das, was du tust, bringt dir Freude. Сейчас мы будем принимать причастие. Wir werden gleich am Abendmahl teilnehmen. Когда Иисус шел на крест, als Jesus ans Kreuz ging, он знал, это его дело. Wusste er, dass es sein Werk war. Слышишь? Hörst du? Он это знал. Er wusste es. Должно, говорит, должно. Es steht geschrieben, es sollte so sein. Das ist meine Aufgabe. Das ist meine Arbeit. Mein Werk. Okay? И потом написано, Исайя 53 глава, на подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием. Und in Jesaja lesen wir, dass es dann mit Freude angesehen worden ist. Иисус делал свое дело. Jesus tat sein Werk. И теперь он смотрит на нас с удовольствием. Und jetzt schaut uns voll Freude an. С удовольствием смотрит на свое дело. Schaut sein Werk mit Freude an. Не всегда он смотрит на нас с удовольствием, я себя поправлю. Ich muss mich korrigieren. Schaut nicht immer voll Freude auf uns. Честно говоря, нет. Ehrlich gesagt nicht. Но на свое дело. Aber auf sein Werk. Он смотрит с удовольствием. Schaut mit Freude. С удовольствием. Mit Freude und вот, когда он видит свое дело в нас. Wenn sein Werk in uns sieht. То дело, которое мы получили от него. Das, was wir von ihm empfangen haben. Тогда он смотрит на это дело в нас с удовольствием. Dann schaut auf dieses Werk in uns mit Freude. Ай-яй-яй. Господь, когда что-то делает, он наслаждается тем, что он делает. Wenn der Herr etwas tut, erfreut sich an dem, was tut. Halleluja. Он умеет наслаждаться. Kann genießen. Да. Бог умеет наслаждаться. Gott kann genießen. Если ты думаешь, что Бог на небесах страдает и мучается, это ошибка. Wenn du denkst, Gott im Himmel hat erlebt Leiden. Нет. Nein. О Боге сказано, что он блаженный. Es steht geschrieben, dass er блаженный. Großzügig ist, да, dass glück. Er gut ist, glückselig, glücklich. По-гречески звучит так: макариос. Im Griechischen klingt es Makarios. Makarios hat ничего общего с макаронами не имеет. Hat nichts gemeinsam mit Macaroni. Блаженный Бог. Er ist glücklich. Счастливый. Er ist glücklich. Бог счастливый. Gott ist glücklich. Поэтому я счастливый. Deswegen bin ich glücklich. Amen. Amen. Несмотря на глупости, которые происходят вокруг. Und abgesehen von diesen Dummheiten, die auch um uns herum passieren. Несмотря на глупости вокруг меня. Auch auf Wenn diese Dinge passieren um uns herum, bin ich glücklich. Вообще, мудрость жизни заключается в том, чтобы оставаться счастливым. Und die Weisheit des Lebens besteht darin, glücklich zu bleiben. Посреди глупости. Inmitten aller Dummheit. Мудрые обычно не страдают. Weise Menschen sind für gewöhnlich nicht unglücklich. Благоразумный, написано, укрывается, когда он видит беду. Ein Weiser, steht geschrieben, versteckt sich, wenn er eine Schwierigkeit sieht. Мудрый человек видит беду и уходит. Ein weiser Mensch sieht ein Unglück und rennt davon. Er leidet nicht. А вот глупые страдают. Die Dummen jedoch schon. Да. Бог мудрый. Gott ist weise. И он не страдает. Und er leidet nicht. Христиане должны быть мудрыми. Christen sollten weise sein. И они не будут страдать. Und sie werden nicht leiden. Они будут уходить. Sie werden weggehen. Когда они видят беду. Wenn sie Leid erkennen. Они опытные идут вперед, написано. Und die Unerfahrenen gehen nach vorne, gehen voraus. Sie sind wie Helden, sie gehen voraus. Wir werden dorthin gehen. Wir werden das machen. Und sie werden bestraft, sagt die Bibel. Sie sind unerfahren, dumm. Sie gehen voraus. Sie sind mutig in ihrer Dummheit. Und werden bestraft. Aber die Weisen. Проходите. Geht ruhig durch. Проходите. Geht ruhig voraus. Когда мы будем принимать причастие, Wenn wir am Abendmahl teilnehmen werden. Давай посмотрим на это вот так. Lass uns das folgendermaßen betrachten. 1. Петра, 1. глава, 17. стих. In 1. Petrus Kapitel 1, die Vers 17. Давайте мы встанем, чтобы это услышать. Lass uns aufstehen, um das wirklich zu hören. Да. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит по делам. Лисма. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach jedem, nach dem Werk jedes Einzelnen. Еще раз, как Бог судит? Wie richtet Gott? Точно? Точно написано так, да? Не, вы уверены? Посмотрите еще раз. Seid ihr sicher, wie es hier steht? Schaut nochmal. Nach dem Werk jedes Einzelnen. Как Бог судит? Wie richtet Gott? Это Библия говорит, да? Sagt es die Bibel? Точно? Wirklich? Что многие говорят, что Бог не судит по делам. Denn viele sagen, Gott richtet nicht nach Werken. Бог судит по намерениям. Gott richtet nach Ansehen, nach unseren Wünschen, nach unseren Gedanken, nach unseren Gebeten, nach unserer Anbetung, nachdem, wie ich in die Gemeinde komme. Nein. Илия говорит, он судит каждого по делам. Er richtet nach Werken. Okay? Поэтому дела очень важны. Deswegen sind die Werke wichtig. И дальше. Weiter. То со страхом проводите время странствования вашего. So führt euren Wandel in Furcht. Euer Wandel, мне так нравится. Wandel говорит странствование, это путешествие. Das ist ein Abenteuer, ein Weg. Моя жизнь путешествие. Mein Leben ist ein Abenteuer. Твоя жизнь это странник и пришелец. Dein Leben führst wie ein Fremdling. Ты сюда пришел и отсюда уйдешь. Du bist hierher gekommen, du wirst von hier gehen. Жизнь превращается быстро в пар. Das Leben wird ganz schnell zu Dampf. То со страхом проводите время странствования вашего, зная, скажи, зная, что я должен знать, Господь? So führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Was müssen wir dabei wissen? Что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. По-немецки говорит «nichtigen». «Nichtigen». «Nichtigen». Это вообще пустое, пустое. Das bedeutet «leere». «Nichtigen Leben». «Ничто». «Nichtig» bedeutet «nichts». «Пустое». «Leere». «Пустота». «Leere». «Пар». «Дампф». Но от этого Господь искупил. Aber davon hat der Herr uns erlöst. От этой жизни никчемной, пустой. Von diesem «nichtigen Leben». Бессмысленной. Diesem «sinnlosen». Господь искупил кровью своей. Der Herr hat uns mit seinem Blut erlöst. Зачем такая высокая цена? Wofür dieser hohe Preis? Мы любим говорить, Господь искупил меня от греха. Wir lieben es zu sagen, der Herr hat mich von der Sünde erlöst. Аминь. Amen. Но здесь написано четко и ясно, он искупил меня от суетной жизни. Aber hier steht klar geschrieben, er hat mich von diesem hektischen Leben erlöst. Для этого нужна была заплачена быть огромная цена. Dafür musste ein hoher Preis bezahlt werden. И должна была применена быть великая сила. Es musste große Kraft aufkommen. Сила. Kraft. Чтобы вырвать нас из суетной жизни. Um uns aus diesem hektischen Leben herauszureißen. Которую мы приняли. Welches wir angenommen haben. Это генетика наша. Unsere Genetik. Сплошная суета. Ist reine Hektik. Это суета в мозгах, в чувствах. Diese Hektik in Gedanken und Здесь Gefühlen. Здесь нужна сильная власть. Hier braucht es große Macht. Применение силы. Und Anwendung von Kraft. И когда мы принимаем Иисуса Христа, und wenn wir Jesus Christus annehmen, нам нельзя забыть о том, чтобы осознанно отвернуться от этой прошлой жизни суеты. Dürfen wir nicht vergessen, uns bewusst von diesem hektischen Leben abzuwenden. Отказаться от нее. Uns davon loszusagen. Знаешь, мы отказываемся обычно от чего? От курения, от алкоголя, от блуда, от разных дел нехороших. Wir sagen oft ab von nicht guten Dingen wie Rauchen, Alkohol oder anderen Dingen. Неправильных отношений. Falsche Beziehungen. Все правильно. Alles ist richtig. Но. Aber. Мы забываем часто про такое слово суета. Wir vergessen oft über so ein Wort Hektik. Говорим, ну суета. Wir sagen ja Hektik. Ach суета. Ach Hektik. Это суета. Das ist Hektik. Слушай, от этого нужно осознанно отвернуться. Davon musst du dich bewusst abwenden. В молитве покаяния. In dem Gebet, wo du Buße tust. Точно так же, как мы каялись в своих грехах. Wie wir in unsere Sünde bekennen. Также нам нужно отказаться и покаяться в своих мыслях, в своих суетливых мыслях. So müssen wir auch in unseren hektischen Gedanken Buße tun. В своих суетливых чувствах. In unseren hektischen Gefühlen. Причем с такой же серьезностью. Und zwar mit der gleichen Ernsthaftigkeit. Как если бы я отказывался от каких-то таких страшных грехов. Wie wenn ich mich von so schlimmen Sünden absagen würde. Иначе мы останемся в паре. Sonst bleiben wir in diesem Dampf. Будем париться. Und werden verdampfen. Okay. Сейчас мы это сделаем. Und wir wollen das jetzt tun. молитвы покаяния. Das Bekehrungsgebet, перед тем, как совершить причастие. Bevor wir am Abendmahl teilnehmen. Всем нам нужно отказаться от суеты. Denn wir alle müssen uns von der Hektik lossagen. От суеты в мозгах. Von der Hektik in Gedanken. В чувствах. In Gefühlen. В поведении. In unserem Verhalten. Так часто диктует суета. Es wird so oft über Hektik тебе. Gesprochen und sie diktiert dir. Но тебе нужно начать диктовать своей суете. Aber du musst beginnen, deine Hektik zu führen, тебе ihr zu диктировать. Тебе нужно командовать над своей душой. Du musst über deine Seele kommandieren, своими мыслями, über deine Gedanken, своими чувствами, deine Gefühle, делами, deine Taten, подчинить их все одной линии. Und sie einer Linie unterordnen. Царствие Божие, dem Reich Gottes. Это главное. Das ist das Wichtigste. А все остальное приложится. Und alles andere wird hinzugefügt okay. werden. Okay, ты здесь? Bist du hier? Закрой свои глаза. Schließ deine Augen. Скажи со мной, Господь Иисус. Sag mit mir, Herr Jesus. Драгоценный. Kostbarer. Твоя кровь драгоценная. Dein Blut ist so kostbar. Драгоценная кровь. Kostbares Blut. Текла за то, чтобы я не суетился. Ist für mich geflossen, damit ich nicht in Hektik lebe. Ты был поднят на крест. Du wurdest ans Kreuz geschlagen. Чтобы моя жизнь не была суетой. Damit mein Leben keine Hektik ist. Твоя кровь текла. Dein Blut floss. Чтобы в моих мыслях не было суеты. Damit es in meinen Gedanken keine Hektik gibt. Твоя кровь текла. Dein Blut floss. Чтобы в моих чувствах не было хаоса. Damit es kein Chaos in meinen Gefühlen gibt. Твоя кровь текла. Dein Blut floss. Чтобы моя жизнь не была жизнью мухи. Damit mein Leben nicht dem Leben einer Fliege entspricht. Не была жизнь белкой в колесе. Keinem Leben einem Hamster entspricht. Твоя кровь текла. Dein Blut floss. Чтобы направить мою жизнь ко главному. Um mein Leben zum Richtigen zu führen, zum Wichtigen. Чтобы у меня была линия жизни. Damit ich eine Lebenslinie habe. Чтобы у меня была радость от жизни. Dass ich Freude am Leben habe. Иисус, благодарю. Jesus, ich danke dir. За власть искупления. Für die Macht der Erlösung. Которую ты дал мне. Die du mir gegeben hast. Я отворачиваюсь от своей жизни суеты. Und ich wende mich von dem hektischen Leben ab. Я отворачиваюсь от пустоты. Ich wende mich von der Leere ab. Господь, научи меня. Herr, lehre mich. Подчинять все, что у меня. Alles, was ich habe, unterzuordnen. Царствию твоему. Deinem Reich. Стратегии царствия твоего. Der Strategie deines Reiches. Внутри меня. In mir drin. Во имя Иисуса Христа. Im Namen Jesu Christi habe ich gebetet. Просто положи себе руку на голову. Я буду молиться за каждого, кто здесь. Lege deine Hand auf deinen Kopf. Ich werde für jeden beten, der hier ist. За каждую такую голову. Für jeden Kopf. За каждый разум. Für jeden Verstand. Так важно, чтобы мы вошли в это присутствие Господа не только своей душой. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur mit der Seele in die Gegenwart eintauchen, sondern auch mit den Gefühlen. Но свой разум покорили Господу. Und dass wir unseren Verstand unterordnen. Драгоценный Господь. Kostbarer Herr, ты знаешь эту суету в мозгах. Du kennst diese Hektik in Gedanken. Знаешь, что мы часто не подвластны себе самому. Du weißt, dass wir uns oft selbst nicht unterordnet. Мы часто не умеем даже контролировать свои мысли. Wir können oft nicht mal unsere Gedanken kontrollieren. Мы часто не умеем их останавливать. Wir können sie oft nicht mal stoppen. Дорогой Господь, я прошу тебя об откровении Духа. Herr, ich bitte dich um die Offenbarung des Geistes. Что внутри каждого из нас жив Дух. Dass in uns ein Geist lebt, который имеет власть над душой, der die Macht über die Seele hat. Пусть твоя власть проявляется каждый день. Und deine Macht soll offensichtlich werden jeden через Tag. Это откровение Духа. Durch diese Offenbarung des Geistes. Чтобы мы умели контролировать свой дух, свою душу. Dass wir unseren Geist und Seele kontrollieren свои чувства, können. Unsere Gefühle. И также свои мысли. Und auch unsere Gedanken. Я призываю твой мир, Господь. Und ich rufe deinen Frieden в наши мысли. Aus. In unsere Gedanken. Ты сказал, что ты Бог мира. Du hast gesagt, du bist ein Gott des Friedens. И помышления наши, они начинают контролироваться миром твоим. Und unsere Gedanken werden kontrolliert durch den Frieden. Сверхъестественный Übernatürlicher Friede, который дает нам покой, der uns Ruhe gibt в нашей голове, in unserem Kopf, во имя Иисуса Христа, im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Halleluja. Воздай Богу большую славу. Gib Gott große Ehre. Спасибо, Господь, тебе. Danke dir, Herr.